ворота Степан Астахов. Невесть откуда появились дед Гришака и еще трое стариков. Григорий растерянно оглянулся. «Давайте понесем в курень». Подводчик взялся было за ноги Петра, но толпа молча расступилась, почтительно дала дорогу сходившей с порожков Ильинишне. Она глянула на сани, мертвенная бледность полосой легла у ней на лбу, покрыла щеки, нос, поползла по подбородку. Под руки подхватил ее дрожавший Пантелей Прокофьевич. Первая заголосила Дуняшка. Ей откликнулись в 10 концах хутора. Дарья, хлопнув дверьми, растрепанная, опухшая, выскочила на крыльцо, рухнула в сани. «Петюшка! Петюшка, родимый, встань! Встань!» У Григория чернь в глазах. «Уйди, Дашка!» — не помня себя, дико закричал он и, не рассчитав, толкнул Дарью в грудь. Она упала в сугроб. Григорий быстро подхватил Петра под руки, подводчик за ноги, но Дарья на четвереньках ползла за ними на крыльцо, целуя, хватала негнущиеся мерзлые руки мужа. Григорий отталкивал ее ногой, чувствовал, что еще миг, и он потеряет над собой власть. Дуняшка силком оторвала Дарины руки, прижала обеспамятившую голову ее к своей груди. Стояла на кухне вымороченная тишина. Петро лежал на полу, странно маленький, будто ссохшийся весь. У него заострился нос, пшеничные усы потемнели, а все лицо строго вытянулось, похорошело. Из-под завязок шаровар высовывались босые волосатые ноги. Он медленно оттаивал. Под ним стояла лужица розоватой воды. И чем больше отходило промерзшее за ночь тело, резче ощущался соленый запах крови и приторно-сладкий трупный дух. Пантелей Прокофьевич стругал под навесом сарая доски на гроб. Бабы возились в горенке около неприходившей в память Дарьи. Изредка оттуда слышался чей-нибудь резкий истерический всхлип, а потом ручьисто журчал голос свахи Василисы, прибежавшей делить горе. Григорий сидел на лавке против брата, крутил цигарку, смотрел на желтое по краям лицо Петра, на руки его с посинелыми круглыми ногтями. Великий холод отчуждения уже делил его с братом. Был Петро теперь не своим, а недолгим гостем, с которым пришла пора расстаться. Лежит сейчас он, равнодушно привалившись щекой к земляному полу, словно ожидая чего-то, с успокоенной таинственной полуулыбкой, замерзшей под пшеничными усами. А завтра последнюю путину соберут его жена и мать. Еще с вечера нагрела ему мать 3 чугуна теплой воды, а жена приготовила чистое белье и лучшие шаровары с мундиром. Григорий, брат его, однокровник, и отец обмоют отныне не принадлежащее ему, не стыдящееся за свою наготу тело. Оденут в праздничное и положат на стол. А потом придет Дарья, вложит в широкие ледяные руки, еще вчера обнимавшие ее, ту свечу, которая светила им обоим в церкви, когда они ходили вокруг аналоя. И готов казак Петро Мелехов к проводам туда, откуда не возвращаются на побывку к родным куреням. «Лучше б погиб ты где-нибудь в Пруссии, чем тут, на материных глазах», — мысленно с укором говорил брату Григорий и, взглянув на труп, вдруг побелел. По щеке Петра к пониклой усине ползла слеза. Григорий даже вскочил, но, всмотревшись внимательней, вздохнул облегченно. Не мертвая слеза, а капелька с оттаившего курчавого чуба упала Петру на лоб, медленно скатилась по щеке.